при условии, друзья, при одном, сладит заяц на кругу со слоном. Если заяц парень умный, а слон только хоботом своим и силен. Сильным быть неплохо, что и говорить, но должно еще и шарики варить. Шарики, шарики, шарики варить. Шарики, шарики, шарики варить. Сильный понял, с кирпичом самосвал и колеса в 5 минут поменял. Но за эти 5 минут в аккурат слабый взял, да и придумал домкрат. Сильным быть неплохо, что и говорить, но должны еще и шарики варить. Шарики, шарики, шарики варить. Шарики, шарики, шарики варить. Можно высушить моржа утюгом и слона перевернуть рычагом. Нам на это хватит силы с лихвой, и если делать все, друзья, с головой. Сильным быть неплохо, что и говорить, но должны еще и шарики варить. Шарики, шарики, шарики варить. Шарики, шарики, шарики варить. Шарики, шарики, шарики варить. Шарики, шарики, шарики варить.